Данфорд не стал настаивать. Он был у двери, не желая слышать: «Жаль, что я не люблю тебя». На следующее утро Генри проснулась со страшной головной болью. Болели ее глаза от слез и бессонной ночи. Она медленно подошла к умывальнику и плеснула в лицо водой, но боль не утихала. Она испортила их брачную ночь. Неудивительно. Некоторым женственность дана от рождения, но она, к сожалению, не принадлежит к их числу. Глупо было даже пытаться изменить себя. Она с завистью подумала о Белл, которая всегда знала, что сказать и как одеться. Но дело даже не в этом. В ней было неуловимое женское обаяние, которому при всем желании она не могла научить Генри. Конечно, Белл говорила ей комплименты, но, скорее всего, из вежливости. Генри медленно пошла в гардеробную, которая соединяла две господские спальни. Карлайл и Виола спали вместе, поэтому вторую спальню использовали как гостиную. Генри подумала, что если когда-нибудь захочет спать отдельно от мужа, то сможет перебраться в эту комнату. Она вздохнула, зная, что никогда не захочет этого. Генри вошла в гардеробную и увидела, что кто-то уже распаковал ее багаж и развесил платье, которое она привезла из Лондона. Теперь придется нанять горничную. Некоторые платья невозможно надеть без посторонней помощи. Взгляд Генри упал на стопку мужской одежды, аккуратно сложенной слева на полке. Она взяла в руки бриджи. Данфорду они были бы малы. Наверное, это те, что она оставила дома, уезжая в Лондон. Она с грустью посмотрела на свои новые платья. Как они великолепны! Всех цветов радуги и нежнейших оттенков. Они были сшиты для женщины, которой она надеялась стать. С болью взглянув на них, новобрачная отвернулась и надела бриджи. Данфорд, сидя за столом, нетерпеливо поглядывал на часы. Где же, черт возьми, Генри? Он ждал ее уже около часа. Он проглотил остывшую яичницу, не чувствуя вкуса. В памяти звучал ее голос, громко и отчетливо. «Мне жаль, что я... Мне жаль, что я... Мне жаль, что я не люблю тебя». Нетрудно было закончить эту фразу за нее. Услышав шаги на лестнице, он встал. Генри выглядела утомленной. Ее лицо казалось припухшим и измученным. Данфорд недовольно смерил ее взглядом. На ней была ее прежняя одежда, а волосы убраны в хвост. «Не можешь дождаться, когда снова примешься за работу?» — неожиданно для себя произнес он. Она лишь кивнула в ответ. «Только не надевай это, когда будешь выезжать из имения. Теперь ты моя жена, и то, как ты выглядишь, мне не безразлично». В его голосе сквозило презрение, и он ненавидел себя за это. Ему всегда нравилась независимость Генри и то, как практично она одевалась, работая на ферме. И теперь свои собственные попытки обидеть ее, отомстить за причиненную боль, казались ему мелочными и отвратительными. «Я постараюсь соблюдать приличие», — последовал ответ. Она взглянула на тарелку, вздохнула и отодвинула ее от себя. Данфорд вопросительно поднял брови. «Я не голодна». «Не голодна? Брось, Генри, ты ешь как лошадь». Она вздрогнула словно от боли. «Как мило с твоей стороны лишний раз напомнить мне о моей женственности». «Твой наряд также не говорит в ее пользу». «Мне нравится моя одежда». Боже милостивый, в ее глазах стояли слезы. «Ради всего святого, Генри, я...» Данфорд провел рукой по волосам. Что с ним происходит? Он перестал нравиться себе. Необходимо уехать отсюда. Данфорд встал. «Я уезжаю в Лондон», — неожиданно сказал он. Генри подняла голову. «Что?» «Сегодня же. Сейчас».